наши войска продолжали с боями продвигаться вперед и заняли ряд населенных пунктов. На участке, расположенном севернее села Н, за один день боев уничтожено около 2000 гитлеровцев. Геройский подвиг совершил красноармеец, бывший бурильщик свинцового рудника Джамиль Сагимбаев. Во время атак немецких позиций он первым ворвался в взвод противника и очутился один среди группы вражеских солдат. Бесстрашный боец не растерялся. Свалив с ног ударом приклада одного гитлеровца, Джамиль Сагимбаев устремился к немецким пулеметчикам, которые вели огонь по нашим войскам. В жестокой схватке Джамиль поразил насмерть немецких пулеметчиков.